Глава 23. Судмедэксперт Карпенко, зажав кулак в свою рыжую бородку, от нечего делать решал кроссворд. Мельком кинув взгляд на вошедшего Бирюкова, он без всякого вступления сказал: «Японский остров из четырех букв». «Кюсю», — ответил Антон. «На самом деле есть такой». «Должен быть. Дай что-нибудь от головной боли». «Еще два слова. По горизонтали. Дорога, путь сообщения вдоль фронта». Карпенко, загибая пальцы, посчитал. «Из шести букв». «Ракада», — подумав, сказал Антон. «Давай лекарство, а то весь кроссворд за тебя разгадаю». Запив водой сразу две таблетки, он направился в свой кабинет. Услышав из приоткрытой двери научно-технического отдела оживленный голос Славы Голубева, не раздумывая, зашел туда. Слава, жестикулируя рукой, оживленно рассказывал о чем-то сидящему за столом эксперту-криминалисту Дымокурову. Увидев Антона, он мгновенно осекся и скороговоркой выпалил. «Люся Пряшкина убежала». Антон, чувствуя, как в висках заломило еще сильнее, сел рядом с Дымокуровым. «Подробнее рассказать можешь?» «Могу. Вернувшись с главпочтамта, я только вошел в твой кабинет. Звонок из дежурной части. Где Бирюков? В клинике опять ЧП. Пряшкина исчезла». «Само собой, понятно, немедленно мчусь туда. Приезжаю. Следователь прокуратуры Маковкина уже допрашивает нянечку Ренату Петровну. Вот, по словам этой Ренаты Петровны, дело было так». Голубев чуть передохнул. Люся, как положено, находилась в одноместной палате и была переодета в больничную одежду. Утром сегодня неожиданно потребовала свою кофточку и джинсы. Мол, надо проверить, не украдены ли у нее деньги. Рената Петровна стала успокаивать, но Люся вдруг шум подняла, разбила стакан и чуть не перерезала осколком стекла себе вену. Пришлось нянечке принести одежду. Десятка была на месте, в кармане джинсов. Пряшкина успокоилась, однако в обед отказалась от пищи и заявила, что будет голодать до тех пор, пока ее не выпустят из клиники. Нянечка на свой риск уговорила Люсю сделать успокаивающий укол, после которого Люся притихла и вдруг стала жаловаться Ренате Петровне, что ее втянули в страшную авантюру, из которой ей, наверное, не выпутаться. Мол, знакомый проводник адлерского поезда под поивконьяком дал три билета в кинотеатр «Аврора». Один из них попросил положить в почтовый ящик хирурга Широкова, а два отдать Овчинникову. После этого увез Люсю на свою дачу в Шелковичиху. Опять угощал коньяком, а вечером привез к кинотеатру и попросил проследить, придет ли хирург в кино. Когда Люся рассказала проводнику, что Широков у кинотеатра отдал билет какой-то цыганке, проводник страшно испугался. Дал Люсе 10 рублей, чтобы она никому ни слова не говорила. Довез на своей «Волге» до остановки «Мотодром» и, сказав, что ему срочно надо ехать в аэропорт, высадил. Голубев недолго помолчал. Исповедовавшись таким образом перед нянечкой, Пряшкина вроде бы заснула. Рената Петровна отлучилась из палаты, а когда через полчаса заглянула туда, ни Люсиной одежды, ни самой Люси в палате уже не было. «Все?» — хмуро спросил Бирюков. «Нет, не все. Рената Петровна говорит, будто Пряшкина так описала внешность проводника, что он как две капли похож на того мужчину, который пытался передать записку Холодовой». «Любопытно», — Антон, задумавшись, потер ладонью ноющие виски и спросил Славу. «Подлинник телеграммы в Ростов отыскал?» «Разумеется. Знаешь, откуда отправлено?» «С почтового отделения на железнодорожном вокзале». «Чей почерк?» В разговор вмешался Дымокуров. «Почерк все тот же, на машинке домоуправления отпечатано». Бирюков забарабанил пальцами по столу. Голубев живо достал из кармана листок бумаги. «Вот потрясающие факты!» На листке было выписано около десятка дат. Против одной из них стояла цифра 300, против трех — 400, против остальных — по 500. Здесь же были помечены города. Дважды упоминались Ростов-на-Дону и Адлер, по разу Азов, Таганрог, Батайск, Шахты и Сухуми. Не дожидаясь вопросов, Голубев стал объяснять. Оказывается, в прошедшие сутки Ревазу Давидовичу Степнадзе поступило на главпочтамт 2 телеграфных перевода по 500 рублей каждый. Один из Сухуми, другой из Ростова. Деньги по этим переводам еще не получены. Насколько позволило время, Слава проверил реестры выданных на довостребование переводов за предыдущие 2 недели и обнаружил, что в день отправления из Новосибирска в поездку Реваз Давидович в раз получил на главпочтамте по 6 переводам ровно 2500 рублей. Вот перевод из Сухуми. Голубев ткнул пальцем в листок. Это наверняка от мамочки той отличницы, которая оставалась сдать русский в пединституте, где работает родственник Реваза Давидовича. Из Сухуми ведь нам сообщили, что в пединституте никаких родственников Степнадзе нет, сказал Антон. Так родственник этот и сознается, если у него совесть нечиста. Голубев встретился с Антоном взглядом. Почему Реваз Давидович не торопится получать деньги? Переводы, по-моему, не случайно пришли телеграфом. Ему сейчас не до денег. Антон, сняв телефонную трубку, набрал номер дежурного. Где Степнадзе? Вместе с женой на даче в Шелковичихе. С женой? Так точно. Как они между собой? Похоже, мирно, но что говорят, мы же не знаем. Антон положил трубку и повернулся к Дымокурову. Аркадий Иванович, помните на сумке Холодовой следы растворителя масляной краски? Не отпечатки ли пальцев им ликвидировали? Возможно, но для этого проще было применить одеколон, ответил Дымокуров. Почему возник такой вопрос? Кажется, в деле замешан Зарванцев. Логично ли? Пользуясь растворителем, художник, как говорится, с руками и ногами выдает себя. Зарванцев — дилетант в преступных делах. Продолжаете отстаивать свою версию? Продолжаю, Аркадий Иванович. Но флакон с разбавителем мы видели и в квартире Деменского. Да, видели и в квартире Деменского, задумчиво проговорил Антон и повернулся к Голубеву. Слава, надо срочно найти Пряшкину. Если дома ее не окажется, побывай в вокзальной парикмахерской у Зарванцева, по разным ветеркам и кафе пройдись, где спиртное в разлив продается. Возникнут вопросы, звони Маковкиной, я у нее буду. В пустующих коридорах прокуратуры царило затишье, которое обычно наступает в учреждениях к концу рабочего дня. Маковкина, когда Бирюков вошел в ее кабинет, сосредоточенно что-то читала. Оторвавшись от бумаг, она обрадовалась и сразу подала Антону протокол допроса Ренаты Петровны. 2 странички, исписанные поученически разборчивым почерком. Ничего нового из этого протокола Антон не почерпнул. Глядя на Маковкину, он, словно рассуждая сам с собой, заговорил. «Складывается очень интересная ситуация». Неведомо из каких соображений все причастные к делу Холодовой самым беспардонным образом наводят на свои следы. Степнадзе втягивает Пряшкину в авантюру. Машинописные тексты отпечатаны в домоуправлении, где работает Овчинников. Разбавитель масляных красок, следы которого обнаружены на сумке Холодовой, по всей вероятности принадлежит художнику Зарванцеву. А Сепенятин... Вася совсем рассудок потерял. Без всякой на то необходимости принес к своей мамаше сумку с места происшествия. «Лишь Деменский вне подозрений?» — спросила Маковкина. «Тоже нет. Вспомните, как была обнаружена сумка Холодовой. По 02 позвонил мужчина и сказал, что Вася скрывается у мамаши. Или иных приехал к Марии Анисимовне и вместо Васи обнаружил сумку. А Деменский при чем?» Когда в дежурной части раздался звонок в отношении Сепенятина, Юрий Павлович находился в кабине телефона-автомата и перед этим только что разговаривал с хирургом Широковым. К тому же у него на квартире в коробке с масляными красками я собственными глазами видел ополовиненный флакон с разбавителем. Маковкина задумалась. «Не могу понять, зачем Широкова приглашали в кинотеатр. Это какой-то дилетантский трюк». Наступило молчание. Поправив загнувшиеся уголки протокола, Маковкина невесело сказала: «Надо нам обязательно побывать на кладбище. Завтра в 3 часа похороны Холодовой». «Надо нам обязательно побывать на кладбище», — сказал Бирюков. «Посмотрим, кто из причастных придет хоронить Саню. Кстати, Наталья Михайловна, завтра суббота. С утра по этим дням обычно собирается книжный рынок. Не хотите за компанию со мной побывать там? Может, знакомых встретим?» «Хорошо». Антон посмотрел на часы. «А сейчас по случаю конца работы предлагаю вместе поужинать в каком-нибудь приличном кафе. Сегодня так заработался, что пообедать не успел». Маковкина чуть смутилась, но ответила довольно бойко: «Предложение принимается». Из ближайших кафе, не сговариваясь, выбрали Снежинку. Заняв столик у декоративного камина под широколистной пальмой, вытянувшейся к потолку из пузатой кадушки, передали сурово торжественной официантке заказ и, неожиданно в раз взглянув друг на друга, улыбнулись. Маковкина спросила: «Давно в уголовном розыске работаете?» «В областном 3-й год, до этого работал в районе». «Сами сюда попросились?» «Нет, я стараюсь служить по заповеди Андрея Петровича Гринева из «Капитанской дочки». Помните, как он сыну наказывал: «Слушайся начальников, за их лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». «И помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду», — быстро добавила Маковкина. «Точно, мудрая пословица, согласны?» «Согласна, жаль, что не все ее помнят». Маковкина задумчиво повертела меню. «Мне во многом непонятно поведение Холодовой. Она, расплатившись со Степнадзе за недостачу в магазине, снова встречается с ним. Что это, злой рок или пресловутая трудность разрыва с прошлым?» Антон задумался. «Оступиться, Наталья Михайловна, легко. Вылечить подвернутую ногу трудно. Надо не оступаться в жизни. Истина, конечно, прописная, может быть, поэтому ее часто забывают». «Не могу я понять и Пряшкину. На что она рассчитывает, убежав из клиники?» «С Пряшкиной дело проще. Люся жива, и мы с ней побеседуем, как только Голубев ее отыщет». Однако слава Голубев в этот вечер Пряшкину не отыскал. Люся после клиники не появлялась ни дома, ни на работе в парикмахерской, ни у Алика Зарванцева. Впустую обойдя больше 10 ветерков, парусов и лакомок и прочих общепитовских точек с лирическими названиями, где можно было пропустить стаканчик вина, Голубев еще раз наведался к Зарванцеву, но теперь и самого Алика дома не оказалось. От соседей Слава узнал, что Альберт Евгеньевич по случаю предстоящей субботы укатил на своем запорожце на рыбалку.